я могу понять очень Да. Здравствуйте, Юлия Михайловна. Привет. Меня зовут Ершова Елена Анатольевна, отдел взыскания банка Тинькофф. У вас имеется задолженность в размере 14 100 рублей по вашему договору наличными, которую необходимо оплатить сегодня. Вы готовы внести оплату в указанные сроки? Вы в курсе, что я слышу, что вы читаете? И что? Ну, а смысл? Подождите, и вы сейчас звоните с целью провести какие-то переговоры со мной. А смысл мне вести переговоры с человеком, который ничего не решает, ничего не знает, просто читает? Ну, это же как-то странно, наверное. Как вы думаете? Что я не знаю и что я не решаю? Цель моего звонка — ничего не говорить решаете, с вами об оплате задолженности. Вы просто позвонили, чтобы мне почитать. Я вам позвонила, чтобы с вами договориться об оплате вашей задолженности. Как вы можете договориться? А если у нас разговор пойдет не в том ключе, если у меня будут какие-то вопросы, чего у вас не записано? Что вы будете делать? Игнорировать, наверное, дело в том, да? что... Нет, я вам попытаюсь ответить на ваши вопросы, конечно. Давайте вернемся к вопросу обсуждения вашей задолженности. Вы готовы произвести оплату сегодня? Все, ничего не изменилось, денег не дам, идите в суд. Однако должна вам сказать, что подача банком в суд не уменьшит сумму за задолженность, а только ее увеличит. Вы сами все знаете, да. Ну, конечно, меня же читают, это все каждое звонящее. Поэтому вы даже не заморачивайтесь, чтобы читать. Я все уже знаю наизусть. Давайте с вами договариваться об оплате задолженности. А вы мне что за это? Договоримся с вами об оплате задолженности. А что мне за это будет? Вы выйдете из просрочки. Невыгодно. Вернетесь в график платежей. Невыгодно. Это все вы перечисляете, очень то, что выгодно. Выгодно. Это вы перечисляете то, что выгодно для вас. А то, что выгодно для меня. Ну, вам тоже невыгодно быть в просрочке, потому Почему? Что штрафные начисления начисляются. Начисления на пусть начисляются дальше. Начисления начисляются начислительной системой. Ради бога, пусть они начисляются. Какая мне разница, сколько мне не платить? 100 рублей или 20 тысяч рублей? Я все равно не плачу. Юлия Михайловна, да-да. Давайте все-таки с вами будем договариваться. Мы не будем. Так меня не замотивировали на договор. Влечет за собой ухудшение кредитной истории. Это я тоже. А зачем вы? Вот смотрите, я вам говорила, не читайте, я все это слышала. А я вам не читаю, я вам так говорю. Да, не обманывайте, слышно же, что читаете. Вы потому что знаете эти фразы, поэтому вам так преподносится. Так а вы когда уже выучите эти фразы, чтобы не читать их? Вы, наверное, новенькая, да, еще не выучили. Ой, много говорили, закашлялись. Вы берегите себя. Я с утра уже говорю, поэтому... Вот оно вам надо? Отрепло, ну, ничего, нет нормальной работы. Ну, конечно. Мне очень интересно договариваться с людьми, мотивировать их на оплату. Может, не всегда получается, но все равно стремлюсь к этому. Ну, все равно у вас со мной ничего не выйдет. Я крепкий орешек. Ну, я хотя бы постараюсь. Будет да не к надо. Чему стремиться. Не надо. Ни один еще не уговорил. Почему вы не хотите оплачивать? Так мне это невыгодно, я же вам говорю. Почему вам невыгодно? Вам наоборот выгодно. Да что ж тут выгодного? Я беру, отдаю свои деньги, взамен ничего для себя не получаю. Что тут выгодного? Я вам объясняю, что если вы выйдете из просрочки, то штрафные санкции не будут начисляться. Это уже большой плюс. Это возражение ваше отработало. Я говорю, что мне это индифферентно, сколько у вас там начислено штрафных санкций. Они для меня роли вообще никакой не играют. Юлия Михайловна, почему своевременно не получилось произвести оплату минимального платежа? По какой причине? Какая у вас ситуация? Острый приступ хронической жадности. Настиг меня врасплох. Я вот с тех пор пытаюсь с ним бороться, но, к сожалению, ничего не получается. Вот жаба, пришла большая зеленая, села на грудь и давит, говорит, все, никаких больше никому денег не отдавай, Все вокруг обманщики отбирают у тебя последнее. Никому не плати, пусть отдают в суд. Я жабу слушаю. А то вот то, что она мне говорит, мне выгодно. Она говорит, потрать деньги на себя, сходи на маникюр. Я вот слушаю ее. Ну, дело в том, что долг он никуда не денется, все равно оплачивать придется рано или поздно. Проценты к тому времени будут начислены уже все больше и больше. А что будет, если вы проиграете суд? Как вы думаете, придется мне что-то оплачивать или нет? Ну, мы не проиграем суд. Почему это вы не проиграете? У меня у подруга недавно выиграла у вас суд. Отказ в иске. В арбитраж вы не в апелляцию вы не пошли. Но я же, понимаете, я не собираюсь вам ничего доказывать, однако я-то знаю правду, что такое. Я видела решение суда. Не знаю, я не видела, и поэтому я в эту информацию не верю. А я вот, смотрите, вам рекомендую, если вы так заинтересованы в том, чтобы остаться на этом месте работы, чтобы не быть голословной, изучите судебную практику. Вот по региону, где вы там живете, по своему региону, просто посмотрите. Да, конечно, вы выигрываете суды, но в тот момент, когда люди совершенно не защищаются, то есть, как правило, проходят там судебные заседания и не являются туда ответчики. Однако, если человек защищается, ну и это понятно, вы сейчас должны по своему чек-листу вернуть меня к скрипту, я понимаю, но я все-таки договорю. Так вот, если вы посмотрите внимательно на судебную практику, что происходит, когда люди защищаются, вы будете удивлены. Хорошо, я на досуге обязательно изучу данную тему. Обязательно. Юлия Михайловна, законных способов не оплачивать кредит нет. Как в судебной практике нет. Есть законный способ выиграть у вас суд и не оплачивать. Мы же только что об этом говорили. Когда рассмотри. Да. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Афтильева Ирина Вадимовна, главный специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Сандра Вячеславовна, это вы? Да. У вас имеется задолженность 9052 рубля. Требование банка полное погашение вашей задолженности в течение 3 дней. До 12 августа долг нужно погасить. Готовы оплачивать? Нет. По какой причине нет? Да, я уже говорила. Говорите еще раз. Вы не оплатили задолженность. Зачем мне говорить это еще раз? Взаимодействие может продолжить. Согласно 230-му федеральному закону. 230-й федеральный закон обязывает меня что-то говорить? Согласно 230-му федеральному закону, звонки могут поступать до тех пор, пока вы не оплатите вашу задолженность. Ладно, но разве 230-й федеральный закон обязывает меня что-то говорить? Нет, я вам не говорю, что 230 федеральный закон обязывает вас отвечать на мой вопрос. Так. Вы работаете? Да, не считаю нужным это обсуждать. В этом случае мы, конечно, будем направить информацию, что вы сейчас не готовы к диалогу. Взаимодействие можно до тех пор, пока долг вы не оплатите. Хорошо. Банк может рассмотреть вариант. И ваш долг может быть продан во внешнее коллекторское агентство. Угу. В статье 382 как АРФ. Тогда у вас будет новый кредитор и реквизиты. Хорошо. Как и банк вы в этом случае, Александра Вячеславовна, никакого отношения не будете. Что у вас произошло, почему вы перестали возвращать деньги в банк? Не считаю нужным это с вами обсуждать. Проживаете вы по месту регистрации города? Ага. По месту вашей регистрации могут выехать сотрудники регионального отдела для личной беседы с вами по поводу вашей задолженности. Если у вас дома не окажется, могут уточнять информацию у соседей. Александра Вячеславовна, ожидайте следующего звонка. Зачем? Взаимодействие может продолжиться до тех пор, пока вы не выполните обязательства. Перед Альфа-банком. До свидания. Пока. Да. Здравствуйте, звонок из банка ОТП. Меня зовут Попова Алена Николаевна. Юлия Михайловна. Знакомы? Да. Это вы, да, Юлия Михайловна? Да. Звонок с департаментом по работе с досрочной задолженностью по вашей кредитной карте. 4 дня нет оплаты, сумма ориентировочная 7 328 рублей 90 копеек. Необходимо сегодня-завтра оплату внести. Скажите, по какой причине вы ходите впервые на просрочку? Денег нет. Сегодня-завтра необходимо решить вопрос оплаты. Кредитор ожидает. Угу. А внесете сумму? Нет. Перезанимайтесь, что-то реализуйте, несите в срок, потому что кредитор будет правильно начать штрафы, неустойки, переплату. А какой момент вашего совета спрашивала, что мне делать? Что? Какой момент я вашего совета спрашивала? Вы картой кредитной пользовались? Допустим. Обязательства у вас теперь есть перед банком. И? Причем тут это к советам вашим? Это от кредитора совета вам. Да, я разве спрашивала совета кредитора? Необходимо оплачивать в срок. Перезанимайте, что-то реализуйте. Зачем вы снова даете советы? Я же вас не спрашивала. Я информацию зафиксирую, сейчас отказ от оплаты в установленный срок. Угу, фиксируйте. Звонки еще будут поступать. До свидания. Угу, пока.